История вторая. Преступление в запертой комнате. Стояла ясная осенняя погода. В ворота усадьбы Касю в Хикаве вошел мрачный Идзумияма Тараноске. Его одолевали заботы. Добравшись до входа, он совершенно обессиленный опустился на стоявшее сбоку плетеное кресло, вздохнул и, не замечая, что кресло вот-вот развалится, прижал палец к колбу и задумался, будто сам Бодхисаттва Мироку. Но это не принесло ему удовлетворения. Порой он тяжело вздыхал от избытка чувств, причем столь громко, с усилием, что это походило на выдох кита, но сам он этого не замечал. Видно, внутри у него бушевала настоящая буря. Наконец он решительно поднялся. Лицо у него сделалось, как у камикадзе перед вылетом. Для этого громилы признать собственную мыслительную беспомощность, возможно, было сродни смерти. Когда он передал служанке, кого хочет видеть, на его зов, как и всегда, вышла горничная Кайто, прислуживавшая самому Касю, и проводила Тараноске в кабинет. Стояло раннее утро, и других посетителей не было. «Прошу простить, что в столь ранний час нарушаю ваш покой», — начал он сдавленным голосом. Как всегда, его драматичность вызывала у Касю улыбку. «Одни приходят ко мне за деньгами, другие — советоваться, и поток их бесконечен. Даже убийцы прибегали просить укрытия. Одного, помню, я приютил на пару дней. Сейчас у ворот уже стража. Я сказал ему, чтобы уходил, дал нигири и посоветовал, куда бежать. Так он ел спокойно, спал безмятежно. А ты, Тора, не спал ведь, небось, всю ночь. Из всех, кто приходил за советом, ты, пожалуй, самый встревоженный. Или у детективов всегда так? Увы, иногда случаются немыслимые дела, которых не постичь моему ничтожному уму. Убитый найден в запертой изнутри кладовой. Выйти наружу убийца не мог, сам словно в воздухе растворился. Видел в сегодняшней газете. Речь о галантерейной лавке в Нингёта, так? Да, совершенно верно. Это преступление, неслыханное по своей дерзости в нашей стране. Хозяина лавки Каваки в Нингёта, Фудзибея, нашли убитым на втором этаже кладовой, запертый на засов. Однако газеты, как водилось в те времена, излагали факты не без прикрас. Статья заканчивалась словами: «Красавица-любовница, изысканный дэнди, обаятельный приказчик, все как на подбор, искусные лицемеры». Кто же раскроет свою истинную суть? Красавицей была сожительница Фудзибея, некая Омаки. В статьях, подобной этой, часто писали глупости, и к настоящему положению дел это имело весьма отдаленное отношение. «Значит, Фудзибей жил прямо в амбаре?» «Да, он перегородил второй этаж и устроил там себе комнаты. Особенно он гордился тем, что с нуля нажил капитал и стал обладателем амбара, и жить ему там нравилось, он находил в этом радость. А семья, любовница, дети тоже в амбаре?» «Нет, только он один. Комната бедная, почти ничего в ней нет, разве что бухгалтерские книги за много лет и старинный сейф». «А как он справлял нужду?» «Вот этого я не выяснил». «А надо бы. Корни греха уходят глубоко. Если понять, как человек жил, в чем его привычки, порой раскрывается сама суть загадки. Ну, расскажи мне, что ты видел?» «Не сбивайся, говори не спеша, и не надо волноваться». «Благодарю за такую честь». Тараноске, словно приободрившись, расправил плечи, подался вперед и начал рассказ. Фудзибей был главным приказчиком в старом уважаемом магазине Ханатю в районе Йокоямату, где он начинал с должности мальчика на побегушках. Однако в господском доме случилась череда несчастий. Хозяин поджег собственный особняк, бросился в огонь и погиб. Это произошло в год войны у храма Канейдзи. Семья хозяина обанкротилась, но Фудзибей, верная белая мышь, как его прозвали, все это время жил скромно, откладывая деньги, и успел скопить приличное состояние. Ему было около 30, возраст как раз подходящий, чтобы начать собственное дело. Он купил пустую лавку на нынешнем месте в районе Нингетто и открыл свой магазин. Без всякого стеснения он взял на себя клиентов обанкротившегося хозяина и лично ходил по домам, привлекая новых заказчиков. Торговля шла в гору. Вскоре он переделал магазин, купил смежное здание, воздвиг там отдельную пристройку и большой амбар. За короткое время он обставил себе жилую комнату на втором этаже амбара, поселился там вместе с сейфом и бухгалтерскими книгами, а управление магазином передал приказчику. Но у него была собственная система. В соседнем районе Йокоямато располагались старинные магазины мелочных товаров, которые держались на давних клиентах и славились историей. Новичку вроде Фудзибея стоило немалых трудов справиться со всем этим. Поэтому он и сам лично ходил по клиентам и не мог позволить себе расслабиться. Основными клиентами галантерейной лавки становились гейши из веселых кварталов, дамы и барышни из богатых домов и торговых семей. А потом приказчикам, которые к ним ходили, следовало быть красивыми, любезными и привлекательными для дам. Но такие качества часто приводили к обратному. Молодых людей начинали слишком часто приглашать. Они сближались с женщинами, возникали связи, а потом скандалы и потеря репутации магазина. Фудзибей пришел к выводу: нельзя посылать взрослых клерков по клиентам, надо обучать мальчиков. Он подбирал умных, обаятельных и миловидных ребят в возрасте 11-12 лет, воспитывал их, а к 15-16 годам уже выпускал к покупателям. Его метод оказался очень действенным. Гейши ласково относились к мальчикам, дамы из уважаемых домов чувствовали себя с ними непринужденно и находили это даже более приятным. Поэтому в лавке Фудзибея из взрослых оказался лишь 23-летний приказчик Сюсаку, да еще ему помогал племянник Фудзибея, Йосио, того же возраста, что и Сюсаку, который замещал хозяина. Остальные оказались детьми. 18-летний Кинзо, 17-летний Сёхэй, 15-летний Хикотаро, Сенкити, 13 лет, и Бунзо, 12. Кинзо и Сёхэй уже имели опыт общения с клиентами, а Хикотаро только начал его получать. Сенкити и Бунзо еще учились. Все они были миловидными мальчиками по вкусу Фудзибея. Но Кинзо уже проявлял интерес к развлечениям, а значит становился непригодным для клиентской работы. Мальчики из лавки быстро зрели. Так выглядел уникальный стиль работы лавки Каваки в Нингетто. У Фудзибея была единственная дочка 18 лет. Звали ее Ая, и она болела чахоткой. Ее отправили лечиться в Мукадзиму, где за ней ухаживали служанки. Мать Аи умерла 3 года назад. Тогда Фудзибей поселил в пристройке рядом с амбаром любовницу Омаки, в прошлом гейшу из Янагибаси. Кроме того, в доме жили 2 служанки – Отами и Осино, обе очень непривлекательные, которые занимались черной работой. Вот и все обитатели лавки Каваки. Фудзибей имел привычку каждое утро в 7 часов пить горячий чай. Осино приносила чайник с кипятком и соленую сливу в его комнату на 2-м этаже амбара. В то утро, как всегда, она поднялась чайником на 2-й этаж, но увидела, что тарелка с едой, оставленной у двери накануне в полночь, не тронута. Обычно Фудзибей выходил из амбара, чтобы поужинать с Омаки, но ночную еду, онигири, ел у себя. Вчера вечером, когда Осино принесла еду, дверь была заперта, видимо, на внутренний крючок, и она поставила тарелку у двери, подумав, что хозяин уже спит. Но утром еда оказалась на прежнем месте. Фудзибей, как правило, ложился поздно, а вставал рано. Просыпался он в 6:30, умывался. Днем он спал, так что сна хватало. Но в этот день, когда служанка пришла с чайником в 7, он не проснулся. Дверь оставалась запертой изнутри, и он не окликался на зов. Осино насторожилась. Она подумала, не разбудит ли Омаки, но знала, что так крепко напилась накануне, поэтому пошла к племяннику Йосио. В его комнате был расстелен футон, будто он спал, но его самого и след простыл. Тогда она пошла будить Сюсаку. Тот, протирая глаза, отправился проверить амбар, и все было, как сказали, Дверь закрыта, никто не откликается. Они вызвали Омаке, взломали дверь и обнаружили Фузибея, пронзенного коротким мечом в грудь, мертвым. Дверь была заперта изнутри. Убийство в запертой комнате – серьезная загадка. Тогда вызвали детектива Синдзюро. Синдзюро появился, как всегда, в сопровождении Хананои Инги и Идзиямы Тараноске. Под руководством полицейского Фуруты они прибыли в Нингёто. Рану нанесли сзади, одним ударом. Лезвие прошло через печень и вышло на 3-4 суна. Сун – единица длины в японской системе мер, равная 3,3 сантиметра. 3-4 суна, соответственно, примерно 9-12 сантиметров. Меч был все еще в теле. Он принадлежал самому Фудзибею, единственный меч во всей лавке Каваки. То есть его убили его же оружием. Крови вытекло много. Сейф не тронули, ничего не украли. Значит, убийство произошло до полуночи. Вероятно, вечером во время разговора кто-то, воспользовавшись моментом, схватил меч и ударил в спину, пробормотал Тараноске. Хананоя хмыкнул в ответ и произнес. «Это все не важно. Важно, что крючок был закрыт изнутри. Вот где загадка. Без проницательности тут никак». Тараноски бросил на Хананою сердитый взгляд. Этот тип был поразительно глуп, зато с хорошо подвешенным языком. Каждое его слово раздражало Тараноски до глубины души. Синдзёра тщательно осматривал сдвинутую дверь, которую взломали всеми силами семьи. От сильного удара петли соскочили, но дверные кольца остались целы, прочно держались на полотне. Отойдя на пару шагов на полу, он нашел гвоздь пятисуновый, подходящий к кольцу для крепления. Все выглядело так, будто дверь заперли, но следов насильственного закрытия не было. Синдзюра осмотрел дверное кольцо и место его крепления. Никаких повреждений и там. Когда дверь повалили, петли соскочили слишком легко. Пятисуновый гвоздь цел, и кольцо не повреждено. Выходит, петля вообще не была зацеплена. «Может, дверь просто заела, а все поспешно решили, что она заперта», — предположил кто-то. Тараноски, услышав это, фыркнул от удовольствия. «Просто заела? А что ж ее заело, а? Попробуй-ка угадать. Всякое бывает». Тараноски грубо расхохотался. Тем временем Синдзюра вызвал первую свидетельницу, служанку Осино, которая изначально заявила о подозрениях. Ей почти исполнился 21, родом она была из окрестностей и уже 5 лет служила в доме. Жизнь в сердце Эдо у самого Нихонбаси сделала ее настоящей горожанкой. «Ты сказала, что пыталась сдвинуть дверь и поняла, что она заперта на крючок». «Точно так». «Но как ты поняла, что она заперта именно на крючок?» «Крючок с другой стороны, его я не видела, но дверь иначе не закрывается. Других запоров у нее нет». «Если бы крючок был зацеплен, между дверью и косяком оставалась бы щель. Можно было бы заглянуть и убедиться». «Если дверь не открывается, чего глядеть? Она закрыта наверняка». «Когда ты в последний раз видела хозяина?» «Вчера вечером господин сказал мне, сегодня придет Касуке. Когда явится, проводи его в амбар». Я увидела Касуке и проводила его, как велено. «А кто такой Касуке?» «До весны служил у нас приказчиком. Потом его уволили. Хозяин обругал его и прогнал». «А за что обругал?» «Да что он до хозяюшки в пьяном виде приставал». «Но это все ложь. Проработав столько лет честным приказчиком, после увольнения он совсем обнищал. Теперь еле сводит концы с концами мелкой торговлей. Где вы найдете такого честного и верного человека в Нихонбасе? Обычно приказчики только и делают, что копят деньги и заводят любовниц. А он разве что иногда позволял себе небольшие шалости, но в остальном был кристально честен». Говорят, хозяин потом очень сожалел, узнав, в какую нужду тот попал. «А нынешний Сюсаку?» «О нем не скажу». Но по тону Осино было ясно, что та невысокого о нем мнения. «А когда пришел Касуке?» «Ровно в 9. Он ушел примерно через полчаса, на прощание сказав, что хозяин просит свою жену вместе с Йосио явиться в амбар. Они и отправились». «А ты их туда не провожала?» «Конечно нет. Это же хозяюшка. Я не видела, как они вошли в амбар, но знаю, что было после того, как они вышли. Она завернула на кухню, схватила бутылку саке и выпила 6-7 го. Опьянела, разозлилась и вернулась в амбар. Йосио последовал за ней, и они минут 10 или 20 что-то обсуждали, но дальше я не следила. Не произошло ли еще чего-нибудь странного? Хозяин последние 4 дня не выходил из амбара. Обычно он обедает вместе с женой в пристройке, но последние дни приказывал приносить ему еду в кладовку и обедал один. А позавчера, когда он ужинал в амбаре, вызвал приказчика и стал бронить. Я слышала только пару словечек. «С таким, как ты, лавки скоро крах». Суровый он. Первый допрос с Осино оказался неожиданно успешным, и теперь стало ясно, что происходило в Каваке. Логично, что управляющего Сюсаку сочли слишком молодым, ведь Кадзу, проработавшего 10 лет, уволили, и можно было бы сразу догадаться, что тут что-то не так. В этот момент подошел полицейский Ракудзо. Детектив сказал, что в мусорном ведре у Амаки нашли вот это. Это был разрезанный на 4 части лист бумаги. Сложив его, удалось прочитать 3,5 строчки. На нем стояла вчерашняя дата, 5 октября. Теперь стало понятно, почему Омаки, будучи пьяна, помчалась в кладовую. Однако Синдзюра решил не допрашивать Омаки и попросил Ракудзо. «Фурута-сан, не могли бы вы привести сюда Сюсаку? И бывшего управляющего Касуки тоже, если он свободен?» То был классический метод допроса. Сначала спросить тех, кто не имеет отношения к делу, а затем тех, кто причастен. Как и полагалось по обычаю Каваки, где брали на службу только умных, приветливых и красивых парней, Сюсаку оказался настоящим красавцем, опрятным, обаятельным, сияющей улыбкой, способным расположить к себе кого угодно. Синдзюра встретил его и спросил: «Когда в последний раз ты видел хозяина?» «Вчера вечером меня отпустили в 8, и я ушел развлекаться. С хозяином не встречался». «Вы, может, и сами знаете. Вчера было 5 число, день ярмарки у храма Суйтенгу. В этот день, как и 1 и 15, когда приходят храмовые ярмарки, улицы полны народа, а лавка до полуночи открыта. Но присутствие всех работников не обязательно. Поэтому 5 числа я, Сё и Бун получили выходной с 8 вечера. Взамен 15 будем работать до полуночи. А те, кто оставался в прошлый раз, получат выходной». В те годы ярмарка у храма Суйтенгу наряду с ярмаркой у Катахиры при Торанамон считалась самой многолюдной в Токио. Сейчас, конечно, развлекаются в других местах, и нынешним людям это может быть непонятно. Но в те времена именно эти два события собирали наибольшее количество народа. Даже ярмарка у Асакуса Канон казалась не столь людной. В тот день толпа бурлила с раннего утра до глубокой ночи. Не только горожане Токио, но и крестьяне из деревень за десятки ли приходили в Варадзи, чтобы насладиться весельем. Улицу от Суйтенгу до Нингёто ночью озаряли тысячи свечей, и было светло, как днем. Представления, лавки, цветочные магазины выстраивались в ряд, привлекая покупателей. Само собой, лавки в Нингёто работали в такие дни до ночи. Но ведь и служащим тоже хотелось развлечься, поэтому те делили смену пополам, а часть народа отпускали с 8 вечера. Очень заботливый подход. Видно, Фудзибэй был добрым хозяином. «Значит, ты всю ночь развлекался на ярмарке?» «Нет», — улыбаясь, ответил Сюсаку. «Я уже 10 лет хожу на эти ярмарки в Суйтенгу и давно привык, так что просто слоняться неинтересно. С 1 по 15 в театре Йосе в Канамото выступает Энтё. 15 дней подряд читает западные сентиментальные истории. Говорят, нынешняя программа в Канамото имеет беспрецедентный успех. Выступают мастера Энтё, Энсё, Энью, Энну, Бася Энтару, Хэра-Хэра Банкитсу, Кинтё, Синтё с рассказами и фокусами, а европейские фокусы показывает Китенсай Сёити. Ему ассистирует девушка Тёносуке. Фокусы с водой демонстрирует Накамура и Току. Живые куклы Цуруэ. Дзёрури читает Гинтё. Дзёрури – вид песенного сказа, а также кукольного театра в Японии. Пьесы чаще всего повествуют о драматических историях любви, мести, долга и чести, имеют трагический финал. А еще Татибану Сука читает школу Киёмото и Вакатацу Синай, так что все собрались в одной программе. Такого больше не увидеть. В Акахибаре идет выступление итальянского цирка Тиарине, который тоже пользуется огромной популярностью, и театр старается ему не уступать. Цирк Тиарине – итальянская труппа более чем из 20 артистов, приехавшая в августе. Они давали представление в Акахибаре и взбудоражили весь Токио. Сюсаку продолжал рассказывать, все так же любезно улыбаясь. «Я с самого начала не пропускаю ни одного дня в Канамото. Все интересно, все как на подбор, но особенно рассказы Энзё. Его вообще нельзя пропустить. К несчастью, 15-го мне придется служить в лавке, но раз Энзё выходит последним, я рассчитывал закончить работу на полчаса раньше и успеть». «Когда обычно заканчивается программа в Канамото?» «Примерно в полночь. Потом я зашел в Тюньцзуси выпить, побродил по ярмарке и вернулся около 2 ночи. Сёхэй и Бунзо ходили с тобой?» «Нет, ребятам интереснее ярмарка. Я дал им по иене, они добавили к этому свое жалование и устроили себе пир, заказали западную кухню в ресторане Кьютэй за иену 50. Но сегодня с утра были с мрачными лицами. Раз ты ушел в 8, то ничего о вчерашнем не знаешь. А когда вернулся в 2, не заметила ли чего-нибудь особенного?» «Нет, я выпил и проспал до утра». «Говорят, 4-го вечером тебя вызывали в амбар к хозяину». «По какому делу?» «Да, было такое. Упоминать об этом не хочется, но раз уж господин умер такой смертью, скажу откровенно. Он заподозрил, что что-то есть между госпожой и Йосио, и хотел, чтобы я все ему выложил как на духу. Я увиливал как мог, но все равно получил выговор». «А как обстоят дела между госпожой и Йосио?» «Нам это неизвестно. Лучше спросите у них». «Когда ты вернулся в 2 ночи, Йосио уже не было видно?» «Я сплю ближе к комнате учеников, а Йосио в пристройке, далеко. Я ничего не слышал». Судя по появлению письма о разводе, между Омаки и Йосио, видимо, действительно что-то происходило. От деревенского щеголя не ускользает ни одна мелочь в проявлении человеческих чувств. Он расспрашивал женщин и детей. О Сино, о Тами, детишек Хикотаро, Сенкити, Бунзо. Женщины болтливы, а дети еще не умеют скрывать. Вот и выдали как есть. Выяснилось, что связь между Омаки и Йосио была предметом разговоров даже среди соседей. Допросив женщин и детей, Синдзюру отправился с теми же вопросами к Хананое. Тот хмыкнул, пощипал усы и сказал: «Ну и дела! Все как с цепи сорвались! Йосио, кроме Омаки, завел шашни еще и с куртизанкой Косен и Йосимати. И на преподавательницу Коута деньги тратит. А Сюсаку ходит к другой куртизанке, Хинагике. И к тому же содержит молодую артистку Гидаю. 18-летний Кинзо связался с какой-то Хангёку Мамаяцу, а 17-летний Сёхэй – любовник певицы Сомемару. Конца и края этому не видно. Говорят еще, что Йосио и Сюсаку ловко выжили прежнего управляющего Касука». Тараноски недовольно заметил: «Слухи – еще не доказательства. На домыслах не построишь серьезного расследования». «В том-то и слабость людей, привыкших к мечу», – парировал Хананоя. «Это мне рассказали дети – Сенкити, Бунзо и Хикотаро. Касуки приставал к Омаки и был выгнан 5 мая, в день праздника мальчиков. Тогда пили все, и Омаки, выпив с мужчинами, заснула прямо в комнате рядом с залом и к себе не вернулась. Кто-то прикрыл ее футоном. Пьяный Касука забрался под футон, думая обнять ее, но она закричала. Вот и все сбежались, и мужчины, и женщины. Касука сразу выгнали из магазина. Дети, которые не пили, Сенкити и Бунзо, вот что рассказали. Когда Касуки хотел лечь прямо на татами, Сюсаку и Йосио стали его отговаривать. Мол, заснешь здесь, простудишься, а в той комнате Сёхэй спит, так что ложись-ка с ним. А на самом деле там оказалась Омаки. Сюхэй спал у себя в комнате. Она была пьяная и не у себя. Может, все заранее подстроили. Дело выглядело серьезным. Значит, если незадолго до смерти Фудзибэй вызвал Касука, то здесь кроется что-то важное. Наверное, он раскаялся в том, что выгнал бывшего управляющего и позвал его втайне, что грозило Омаки, Йосио и Сюсаку серьезной опасностью. Однако Осино утверждала, что в тот вечер в лавке царила суета, никто не мог отлучаться. И никто не видел, как Касуке входил через черный ход. Амбар находится сзади и в стороне, люди из лавки туда не заходят. Только флигель Омаки располагается рядом, и она могла что-то заметить, но увидеть оттуда, кто находится в амбаре, невозможно. Что ж, хорошо. Когда Касуки появится, мы узнаем, кто его видел. Пока же позовем Омаки. Теперь расследование стало приближаться к сути. Омаки – 28-летняя женщина, бывшая гейша с Янагибаси, позже ставшая наложницей Фудзибэя, а после смерти его жены – главной в доме. Она оказалась красавицей, чувственная, явно легкомысленная, как писали в газетах, с изящными формами. С похмелья и с горя, да еще бледная и некрасивая, она прикрыла бледность толстым слоем белил и кокетливо кивнула Синдзюро. «А, хозяюшка, сожалею о вашем горе. Говорят, вчера Касука приходил к хозяину, а потом вас с Йосио вызвали к нему в амбар». «Что? Касуки вчера приходил? Значит, он и убил хозяина!» Омаки была взволнована, кричала. «Почему вы так считаете?» «А кто же еще? Касуки мужа ненавидел. Он хитрый, злобный человек». «Ладно, потом мы и Касуки допросим. А вас и Йосио когда вызвали?» «Около 10, не помню. Или около 9:30. Я как раз собиралась в театр послушать Энзю, первый раз за долгое время». «Вы каждый день ходите в театр?» «Нет, вчера впервые. Мне там не очень нравится». О чем шел разговор с хозяином? «О наследстве для Йосио. Раз дочь больна и зятя найти не удастся, хозяин хотел, чтобы Йосио взял жену и стал наследником». «Прекрасно. И только?» «Да». «Странно. Вот здесь письмо о разводе от Фудзибэя на ваше имя от вчерашнего числа». Омаки изменилась в лице. «Откуда оно у вас?» «Из мусорной корзины в вашей комнате». Омаки заплакала, растирая слезы пальцами. «Я несчастная женщина. Я старалась быть хорошей, и хозяин относился ко мне с любовью. Но видно, раз женщина из мира цветов и ив, ее всегда будут недолюбливать в разных почтенных домах. Одни, значит, распространяют дурные слухи, чтобы опозорить других, а другие, не знаю кто, оставляют такие вещи в моей комнате, как будто бы я какая-то бродяга, которую муж захотел выгнать. И как мне защищаться, скажите?» Их могли оставить только двое – Йосио и Сюсаку. «Нет, не обязательно, это люди отсюда. Мог быть кто-то и другой. Или они могли кого-то позвать». «Но вы, как вышли из амбара, отправились на кухню и выпили 6 или 7 го. Потом вернулись на второй этаж амбара к хозяину и долго, минут 10 или 20, шумели. Разве не так? Я люблю пропустить чарочку перед сном. У мужа не было причин злиться на меня, поэтому я пошла к нему поговорить, когда выпила, но он уже спал, заперся. Я была пьяна, стучала в дверь, звала, и тогда пришел Йосио, сказал, что хозяин отдыхает и нельзя шуметь. Я вернулась к себе и легла спать». Поняв, что с такой болтливой и упрямой женщиной, как Омаки, от прямого допроса особого толку не будет, даже если бы удалось поймать ее на чем-то неопровержимом, она все равно не призналась бы и не подумала извиниться. Синдзюро сдался и решил прервать дознание. Вскоре Ракудзо привел Касуки из его дома. Касуке было около 32-33 лет. Он выглядел не слишком крепким, но казался человеком весьма честным и прямым, не особенно смекалистым, но общительным. Синдзюро позвал Касуке и спросил: «Когда ты пришел в лавку?» «С тех самых пор, как впервые лавка открылась. Я стал учеником в 12 лет и 2 десятилетия, вплоть до 5 мая этого года, отслужил здесь». Поскольку он работал в лавке с самого ее открытия в 1868 году, можно сказать, что он прошел вместе с Фудзибэем все трудности и построил это дело. «А почему ты пришел сюда вчера вечером?» «Вчера я уходил по делу и вернулся домой поздно вечером, а жена получила письмо от бывшего хозяина через посланника. В письме говорилось, что как бы поздно ни было, я должен идти к нему. Сегодня пятый день месяца, ярмарка в Суйтенгу, и он будет меня ждать. Было около половины девятого, и если поторопиться, то можно было успеть к девяти, поэтому я помчался». «И в чем же было дело?» Касука вздохнул. «Я узнал, что хозяин оказался жертвой мошенничества, и для него это страшное горе, а для меня несчастье. Говорить об этом сейчас мне неудобно, но раз вы требуете, то придется». Хозяин взял меня за руку и сказал: «Касука, прости меня за то, что я доставил тебе столько хлопот. Я ошибался в людях. Пожалуйста, вернись в магазин и возглавь дела. Я проверял бухгалтерию последние 4-5 дней, пока тебя не было, и обнаружил, что Йосио и Сюсаку делают записи о том, что на самом деле не продали. Я же допрашивал вчера Сюсаку, задавал ему вопросы, доказательства есть. Он во всем признался. Я хотел бы простить его, но приказчику этого возраста, позволяющему себе такое, доверять нельзя. Поэтому я собираюсь уволить и Йосио, и Сюсаку, а тебя хочу назначить управляющим. Приходи завтра к полудню в магазин». Вот почему я и собирался прийти в полдень, а потом появился посланник. «Понятно. Хозяин умер, и твое возвращение пошло прахом. Не хочешь еще о чем-нибудь рассказать?» «Да, меня спросили, ходят ли слухи об отношениях между госпожой и Йосио. И как я к этому отношусь? Не замечал ли чего-нибудь, когда работал здесь?» «Это серьезный вопрос». «Да, и я не знал, что сказать. Ответил, что сплетни слышал, но сам ничего не видел». Тогда хозяин с грустной улыбкой произнес: «Я сам видел все своими глазами». «Ты сказал, он видел все своими глазами?» «Именно. Однажды глубокой ночью он встал в уборную и прошел мимо комнаты хозяйки, но сёдзи были приоткрыты, и он осветил комнату фонарем. Там никого не оказалось. Он заподозрил что-то и тихо прокрался на второй этаж, где из комнаты Йосио услышал непристойные звуки. Он сказал, что после моего ухода вызовет обоих и скажет хозяйке, что разведется с ней, а с Йосио разорвет родственные узы. Собирался выгнать их в тот же день. Когда я уходил, хозяин сказал позвать хозяйку и Йосио вместе в кладовую. Я передал это Осино и вернулся домой». «Ты сразу же пошел домой?» «Нет. От радости, что мне предложили выйти на прежнюю работу, а еще потому, что была ярмарка, я пошел в Суйтенгу, выпил там. А поскольку давно не пил, сильно набрался. И только глубокой ночью вернулся домой». «Где пил?» «Денег у меня немного, я бедный, поэтому я пил саке на лотке, который стоял за кулисами у ярмарочного зрелища. Возможно, поэтому я так сильно опьянел». «Кого ты видел, когда пришел домой?» «Кроме Осино и Отами, никого». Благодаря неожиданным показаниям Касука случайно подтвердился важный мотив убийства, и о нем же свидетельствует исчезновение Йосио с ночи. Детективы уже проверили дома, где мог скрываться Йосио, дом Косен и учительницы Коута, но следов не нашли. Синдзюро хотел допросить Кинзи, но тот был занят на ночной страже, ведь когда Йосио пропал, пришлось самому Кинзи стать приказчиком. Поэтому он разрывался на части в хлопотах и ничего не видел за пределами магазина. Его показания подтвердили Хикотаро и Сенкити, работавшие с ним. Впрочем, около 10 вечера в магазин пришла Мамея, взяла мелочей, поиграла с ними, потом купила заколку и ушла. Но не заплатила. Позже Кинзи просто сделал ей подарок. Закончив допрос, Синдзёру снова обошел место происшествия. Похоже, что гвоздя на двери не было. Тогда несложно согнуть проволоку, просунуть ее снаружи в дверную щель и снять, либо опустить крючок. Синдзёру внимательно осмотрел помещение. Открыв дверь, он увидел, что амбар разделен на 4 части. Передняя в 4 татами вела в комнату Фудзибэя. Рядом стояла кладовка с буддийским алтарем, кусудамой и хламом, который обычно выбрасывают, а тут просто складировали. Еще одна комната – спальня Фудзибэя, без шкафов, с аккуратно сложенными в углу футонами. В остальном чисто и аккуратно. Но в кладовке и спальне кое-где лежала земля. Похоже, кто-то пробирался внутрь. Вот и тут земля. Может, заходили в обуви? Или сандали за пазухой несли? Кто-то снаружи забрался во двор, в сад и в пристройку. Что ж, проверим двор. Синьор опустился во двор, но следов оказалось слишком много, чтобы определить какие-то конкретные. Позади амбара тянулась узкая извилистая улочка, ночью обычно безлюдная, хотя на главной улице и много народу. Это было удобно для скрытого проникновения. Рядом стоял мусорный бак, с него можно было легко перепрыгнуть через забор. Синдзюра вызвал служанку и спросил: «Во сколько заперли двери?» «Вечером во время праздника Суйтынгу улица шумит всю ночь, а работникам лавок разрешают гулять допоздна, так что задняя дверь всю ночь не запирается». Таков был ответ. Получалось, что пробраться внутрь очень легко. После осмотра, когда все уже собирались уйти, вдруг раздался громкий радостный крик. «Задержали преступника!» Следователи ворвались внутрь, привели Йосио в наручниках, усадили его и сами сели по обе стороны. Его схватили на станции Синагава, когда он ждал поезд. «Как вы поняли, что он преступник?» – спросил Синдзюро. «Мы только что схватили его и еще не допрашивали, но посмотрите-ка! У него на коленях кровь! И тут, на подошве, смотрите, тоже кровь! Скоро начнем допрос!» Синдзюро внимательно взглянул на кровь. «Хорошо, понятно. Но вы слишком шумите все, ему будет трудно отвечать. Пусть один или двое останутся, а остальные выйдут. У меня есть несколько вопросов». Оставив двоих, все вышли. Синдзюро сел рядом с Йосио и сказал: «Послушай, вчера тебя и Омаки вызвал Фудзибэй и обвинил в измене. Омаки все отрицала, говорила, что это ложь и кто-то пытается вас подставить, но Фудзибэй не поверил. Он сказал, что слышал, как вы вместе спали и разговаривали о том и о сём, и бронил вас, а Омаки говорила, что ни словом с тобой не обмолвилась. Фудзибэй говорил, что хотел сделать тебя своим наследником, раз Ая больна, но теперь считает тебя неблагонадежным. Он дал развод Омаки и приказал тебе уйти сегодня же, оборвав всякие связи». Йосио уже смирился. Без колебаний кивнул. «Да, именно так. Вас с Омаки выгнали, и вы вышли из кладовки. А что ты потом делал?» «Я вернулся к себе и размышлял, что делать дальше, а Омаки куда-то ушла. Потом я услышал, как внизу шумят, пошел взглянуть. Омаки была пьяна и вернулась в амбар. Я последовал за ней и увидел, как она ругается возле двери. Судя по всему, дверь заперли изнутри. Я успокоил Омаки, увел ее к себе, она пожаловалась мне и легла спать. Я вернулся в свою спальню, натянул на себя футон и задумался. Как не думал, не мог понять, что делать. Даже начал собирать вещи, чтобы в гневе уйти, но не представлял, как буду жить без лавки, поэтому задержался. Средств у меня нет, так что я хотел во что бы то ни стало извиниться перед хозяином и вернуть его доверие. Пробил час, но сказать это невыносимо хотелось, поэтому я поднялся на второй этаж амбара, дверь была закрыта, и служанка оставила ночную еду снаружи. Я посветил фонариком, дверь прилегала неплотно, оставалась щель. Я вставил в нее зубочистку, поднял кольцо и легко открыл. Зашел внутрь и обнаружил, что хозяина убили. Если бы я сразу убежал, ко мне не пристала бы кровь, но когда меня вызвали и отчитывали, я обронил табакерку, она лежала у тела. Я осторожно подобрал ее и вышел, стараясь не наступать на капли, но потом заметил, что забыл закрыть крючок, и снова вставил зубочистку, чтобы его защелкнуть. Вышел в кладовку и вдруг испугался, почувствовав себя убийцей. Вот как. Кто это ночью снимает крючок и идет просить прощения? Ты хотел убить Фудзибэя? Нет, никогда! С отчаянием воскликнул Йосио, побледнел и задрожал, но вскоре успокоился. Я был в отчаянии и ничего не понимал, обезумев. Как тут просить прощения за изгнание вместе с Омаки? Она-то упрямая, начнет гнуть свою линию. А меня и так-то не простят. Поэтому я хотел втайне извиниться, пока она спит, а она пусть сама разбирается. Сделал бы вид, что ничего не знаю, и спрятался, пока она не уйдет. Вот что меня тревожило. Я был в таком состоянии, что даже не заметил, как снял крючок зубочисткой. Я точно не убийца. Все, что я сказал, чистая правда. А ты знаешь, что хозяин вызвал Касука? Да, он сказал нам, что Касука вернется на работу и что мы с Омаки должны уволиться сегодня же, а Сюсаку пусть приходит позже. Когда я сказал, что он отдыхает, отправился на ярмарку, он ответил: «Что ж, пусть Сюсаку приходит завтра утром, а вы оба собирайтесь и уходите. Если изменники уходят средь бела дня, то все над нами смеются. Итак, вы только опозоритесь». Он еще добавил, что Касуки придет завтра, а наша судьба его совершенно не беспокоила. «И что ты сделал после того, как увидел тело и выбежал из амбара?» «Я испугался, что меня сочтут убийцей, и не смог усидеть на месте. Боялся погони, поэтому уехал в Судзаки, где никого не знаю, и там провел ночь. Потом решил спрятаться у знакомого из Осаки. Специально поехал в Синагаву, чтобы ждать поезд». «Хорошо, спасибо. Отдохни сегодня в камере». «Нет, я не убийца!» Йосио кричал, как безумный, но Синдзюру не обращал внимания. Полицейские схватили Йосио и увели. «Ну что ж, дело быстро разрешилось», — с облегчением вздохнул Тараноска. Но Синдзюру сказал: «Ты так думаешь? Все не так просто. Здесь так легко не разобраться». «Да ну! Мотив есть, следы крови есть, и все ясно. Он и сам объяснил, как вскрыл и закрыл замок. Кто же поверит в невиновность того, кто так говорит? Только детектив дурак, детектив слабак». «Что ж, ты молодец. Ты не дурак и не слабак. Но знаешь что? Глаза фехтовальщика и глаза детектива видят по-разному. Вот, посмотри. Земля в погребе. Вот на чем надо сосредоточиться, чтобы поймать убийцу». «Чушь. Землю принесли крысы. А ты просто деревенский тупица». «Не нервничай. Когда детектив нервничает, землю приносят мыши. Именно мыши. Или кроты. Преступника поймать будет сложно». Все разошлись по своим расследованиям, договорившись собраться в доме Синдзюра завтра в полдень. Кайсю подошел к точильному камню и спокойно принялся точить нож. Закончив, он взял нож за лезвие и слегка порезал затылок. Достал носовой платок и тщательно выжил из раны дурную кровь. Затем порезал палец. И сделал то же самое. Так он слушал рассказ Тараноска. «Кофе остынет. Нехорошо». Он предложил Тараноске кофе, а сам продолжил держать нож за лезвие, выжимая кровь, как будто собирался использовать свой внутренний взор. Похоже, он уже продумал предположение. «Для всех очевидно, что подозреваемые Йосио и Омаки. Если бы Фудзибей остался жив, Йосио потерял бы Каваки, а Омаки – кровь. А поскольку он убит, то никто не скажет и слова, и им откроется путь к желаемому. В час ночи Йосио, снимая крючок зубочисткой, пробрался в амбар, как и говорит Сидзюро, с целью убить Фудзибея. Но он увидел, что Фудзибей уже убит. Йосио в страхе сбежал, и он наверняка думает, что убийца Омаки. Она та еще штучка. Когда полиция начнет расследование и Омаки арестуют, она может под давлением признаться, что вместе с Йосио убила Фудзибея. Она считала, что Йосио сбежал из страха. Но Омаки не виновата. Пьяной женщине трудно прикончить мужчину одним ударом ножа. А уж делать это сразу после того, как Фудзибей решил ее прогнать, для нее слишком глупо». Кайсю выжил кровь, затем порезал еще один палец и снова выдавил несколько капель. «Как сказал Синдзюро, загадка в земле, рассыпанной в соседней комнате Фудзибея. Убийца знал и о разводе Омаки, и о том, что Йосио выгоняют из дома. А знал об этом только Касука. Это всех шокирует, конечно, но так бывает с настоящими убийцами. Когда Касуки выгнали, он затаил злобу на Фудзибея. Человек он прямой, поэтому досаду испытывал сильную. За 5 месяцев он успел изрядно очерстветь. Он, конечно, обрадовался, что его позвали назад, но теперь ему уже казалось недостаточным просто служить управляющим. Когда ты беден, хочется все большего и большего. Эту жажду ничем не унять. Если убить Фудзибея, подозрения падут на Омаке, которую тот решил выставить, и на Йосио, который с ним в ссоре. А сам Касуке, который с радостью вернулся в лавку, вряд ли вызовет подозрения. Сюсаку, которого Фудзибей тоже выгнал, может остаться после его смерти. Но один с лавкой не справится, поэтому Касука, которого все почитают, станет главным управляющим. Это ясно как день. Ай же больна и скоро умрет, поэтому вся лавка Каваки окажется в руках Касука. Поскольку его уважают, то даже завладей он всей лавкой, никто слова не скажет. Он все это продумал. Кайси убрал нож и точильный камень. Касука, покинув дом, перелез через забор и пробрался в амбар. Наверное, он прятался в соседней комнате, когда Фудзибей ругал Омаки и Йосио. Но когда он увидел, что их выгнали, то одним ударом зарезал Фудзибея. Когда Омаки пришла в амбар, крючок был закрыт изнутри. Это сделал Касука. Он наверняка прибил длинный гвоздь, чтобы никто не вошел. Потом он аккуратно очистил место убийства. И как умный человек, не оставил следов и ничего не потерял. Сделал все спокойно и с осторожностью. Потом дождался, когда в доме все стихнет, незаметно выскользнул и отправился домой. Но поскольку напился дешевым саке у лоточника, то даже не смог вернуться. Вот так и вышло. Тараноски вздохнул с облегчением. Глубина и точность мысли Кайсю казалась чудом. Он молчал, едва сдерживая слезы. До полуденного сбора еще оставалось время, но Тараноске, щедрому душой, не нравилось ощущать себя отшельником, который удалился от мира. Поэтому около 10 часов он повязал на пояс нигири и прошел мимо дома и сада Юки, поглядывая краешком глаза на кабинет Синдзюро. Сегодня с утра там находилась еще одна странная наблюдательница – Ория. Она прочитала в утренней газете статью о том, что джентльмен-детектив выходит на тропу войны, и решила тоже приложить свои детективные способности к поимке преступника. Поэтому с утра пораньше села на лошадь и подъехала к кабинету Синдзюро. «Вы не ездите верхом?» «Езжу, но сейчас у меня нет коня». «Тогда как вы добирались до такого отдаленного места, как Нингёто?» «Пешком». «Ох, это тяжело. Я приведу вам лошадь. Но со мной будет еще компания, так что я не смогу один воспользоваться лошадью», — сказал Синдзюро. «Я знаю, у вас этот фехтовальщик Тугодум и знаток Писака. И полицейский по имени Фурута. Тогда нужно 4 лошади». С этими словами она подзадорила свою кобылу и ускакала. А вскоре вернулась с конюхом и 4 свежими скакунами и привязала их по одному к деревьям в саду. В то время верховая езда пользовалась большой популярностью. Она стала модной даже среди женщин, которые надевали хакама и ездили верхом по шумным улицам. Но эта мода не была аристократической. Знающие люди презирали конные прогулки и не ездили по городу верхом, считая это делом простого люда, крестьян и куртизанок. Но Ория не придерживалась здравого смысла. Это занятие казалось ей очень интересным, и она постоянно разъезжала на лошади, радуясь и не обращая внимания на косые взгляды прохожих. Синдзюро, человек благоразумный, был озадачен тем, что лошади приведены сюда, но почему-то не мог отказать Ория. Когда все собрались и настал момент отправляться, Тараноске нахмурился. Он мог сесть на лошадь, но был в кимоно, и костюм его выглядел небрежно. Тем не менее, в голове у него вызревала очень интересная версия, поэтому он решил потерпеть. Их странная пятерка, замыкаемая усталым пожилым полицейским, ехала по городу, вызывая удивление у прохожих. «Эй, посмотрите, что за диво? Цирковая труппа, что ли? Пытаются перехватить зрителей у цирка Тирене? Тот, что крутит усами, их организатор? И куртизанка, и танцовщица. Ну точно никакому Тирене не устоять. А что за гигант? Тоже японец? Одет-то как? Ха-ха-ха-ха. Понятно, это замысел такой. В Японии диких зверей нет. Он надел шкуру тигра. Тот проходит через огненные кольца. Значит, он тоже главная фигура. Тигр в человеческом облике гуляет по городу. Вот новинка!» Когда они прибыли в Нюнгёта, полиция уже привезла задержанного Йосио и ждала Синдзюра у Каваки. Касуке тоже стоял рядом. Тело Фудзибея покоилось в гробу из некрашенного дерева. Айя, несмотря на болезнь, пришла проститься с отцом, но, увидев его тело, упала в обморок. У нее началась температура, и ее уложили в постель. Синдзюра приказал открыть дверь и собрал всех причастных. Сняв с Йосио веревки, которыми тот был связан, он строго сказал: «Ночь у тебя выдалась нелегкая. Если бы ты хорошо служил дяде Фудзибею и не завел интрижку с Омаки, этого не случилось бы. Так-то и ночь в полицейском участке по сравнению с этим – ничто». Затем он спросил: «Что ты сделал с табакеркой, найденной рядом с телом Фудзибея?» «Выбросил ее в Акаве». «Ты всегда носишь табакерку на поясе?» «Не всегда. Когда в магазине, не ношу». «В ту ночь, когда тебя вызвали к Фудзибею, ты пошел в амбар, верно?» «Ах!» — воскликнул Йосио и продолжил: «Да, это так! Последние пару ночей я был сам не свой. Голова кружилась, я не понимал, что происходит. Но теперь ясно вспоминаю, что в ту ночь я не взял с собой табакерку в амбар». Синдзюро улыбнулся и кивнул. «Ты думал взять табакерку с собой, но не мог этого сделать. В тот момент табакерка уже исчезла из твоей комнаты. Она уже была в кармане у убийцы. Он забрал твою табакерку и 8 часов вышел. Сначала заглянул к Канемото, но программа только началась, а первый исполнитель всегда худший. Он побродил по залу, убивая время, и решил попытаться его послушать, но хватило его ненадолго. Он поглазел на товары, затем приказал знакомому гардеробщику подать сандали и вышел наружу. Залез на мусорный бак у амбара, перемахнул через забор и легко пробрался в главный дом. Положил сандали за пазуху, тихо прошел по саду, прокрался в амбар, прислушался к обстановке, открыл раздвижную дверь и спрятался в соседней с гостиной комнате Фудзибея. В этот момент там находился Касуке, и они вдвоем держались за руки, плакали и давали друг другу обещания. Тот Сюсаку попытался улизнуть, но первым на него бросился Хананоя Инга. Хотя у него и не было особого таланта к дедукции, улавливать преступников и хватать их у него получалось лучше всех. Он схватил Сюсаку, с легкостью заверив себя, что это он раскрыл дело. Когда шум утих, Синдзюра озвучил разгадку. Сюсаку с вечера 4 числа задумал убить Фудзибея. Ведь он потерял доверие хозяина, когда его махинации и делишки были разоблачены, и узнал, что Фудзибей выгонит его вместе с Йосио и Омаки, которых улучили в измене. 5 числа ожидался праздник у святилища Суйтенгу, и Сюсаку знал, что в лавке будет такой ажиотаж, что никто к камбару и не подойдет. Поэтому в тот идеальный день он подготовил алиби и решил пробраться внутрь. Но в это время там как раз находился Касуке. Фудзибей помирился с ним и обсуждал планы, что Касуке вернется на работу, а его, Сюсаку, уволят. Поэтому Сюсаку пришлось ждать, когда уйдет Касуке. Но вслед за ним явились Омаки и Йосио, которых Фудзибей тоже вызвал. Тут Сюсаку узнал, что Омаки получила письмо о разводе. Это было удачно, поскольку в случае убийства Фудзибея подозрение в первую очередь падало бы на нее и Йосио. У них появился дополнительный мотив. Когда они оба ушли, Сюсаку вошел в амбар и убил Фудзибея. Когда выпившая Омаки вернулась к дверям Фудзибея, Сюсаку все еще был рядом с телом, забивал гвозди и аккуратно убирал следы. Обыскав тело и убедившись, что ничего компрометирующего его нет, он положил табакерку Йосио рядом с трупом и ушел. А потом, как ни в чем не бывало, вернулся в театр, прослушал Энтё, выпил, вернулся в 2 и спокойно лег спать. Убийство Фудзибея обнародовало измену Йосио и Омаки, и благодаря табакерке Йосио поймали. Мотив, табакерка и доказательства – все встало на свои места. Оставалась только Айя, больная и одинокая. Было бы логично сделать Сюсаку зятем и наследником, и он сам этого ждал. Сюсаку, который уже сдался, высокомерно посмотрел на Синдзюру. «Вы правы. Но я замышлял это гораздо раньше. Омаки еще раньше, чем Йосио, попыталась соблазнить меня, и в тот момент меня осенило. Если я не вмешаюсь, эта ветреная Омаки сама уйдет к Йосио. Я тогда решил, раз они заведут шашни, пусть убьют Фудзибея и возьмут на себя вину. А я получу Каваки. Об этом я полтора года назад задумался. Прогнать Касуке – плевое дело. Убийство на празднике 5 числа я задумал далеко не 4-го. В прошлом месяце я ходил слушать Энтё каждый день. Получив выговор от Фудзибея 4 числа, я понял, что это вмешательство судьбы. Если бы этого не случилось, меня бы не заподозрили. А появление Касуке только усугубило ситуацию. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что 5-го – это была роковая дата, возможно, воля богов. Поэтому все это вовсе не ваш успех, господин детектив. И он усмехнулся. Кайсю, взяв нож за лезвие и слегка поцарапав затылок, чтобы пустить кровь, дослушал доклад Тараноска. «Хм, так Сюсаку сказал, что выговор Фудзибея 4-го стал роковым. А весь план обернулся провалом. Наверняка это его крайне раздосадовало. Так обычно и происходит. Но случается и так, что все идет как по маслу. Жизнь, как в поговорке, 7 раз упал, 8 раз встал. А если совершить преступление, то одна ошибка и конец. Тогда и начинаешь думать о богах и судьбе». Кайсю слегка порезал левый палец и начал выпускать дурную кровь. «Синдзюра прав, что Сюсаку возненавидел Фудзибея после выговора 4-го вечером. Но если верить словам самого Сюсаку, мотив убийства появился еще в прошлом месяце, а выговор только подлил масло в огонь. Сюсаку говорит правду, хотя его речь не всегда выглядит логично. Совпадение – штука капризная. Сюсаку не ожидал лишних совпадений, но ведь и Синдзюра о них не подозревал. Думаю, даже я на месте преступления увидел бы то же, что и все. Случайность нельзя предугадать заранее и вывести логически. Я ошибся, решив, что виноват Касуке, но ведь я не видел места убийства, так что не мог знать наверняка. Хотя Касуке – человек честный и уважаемый. Бывает, именно такие люди совершают преступления. Нужно об этом помнить. Я знал, что в комнате рассыпана земля. Это улика. Значит, виновен либо Касуке, либо Сюсаку. Я выбрал Касуке, и это моя главная ошибка». Тараноска все больше восхищался широтой взглядов Кайсю и слушал очень внимательно.